Давай, еще громче. Вот так, вот. Вот. Нормально. Давай. Что скажу? Ну просто пой что-нибудь. Зачем? Давай. Зачем не петь? Зачем? Ну даже музыки нет фига, чем петь тогда. Нет, она вообще как-то тихая. Давай, разговаривай что-нибудь. Суета наша не разбивает сердце. Просто молюсь, Госпоже, мне некуда деться. Крест свой понес на себе, покуда сильно сдержан, ведь я не Иисус, я тоже Богу принадлежен. Ну-ка попробуй. Вот так вот почитать немного рэпа, чтобы все было заебись у тебя, по жизни перло всегда. А если хочешь, то я тебе так почитаю. А рэп ты знаешь, но я тебя не знаю. И только перед текстами ты сам ставишь свои ошибки, полные нули. Отличие только если посчитать на калькуляторе. Калькуляторе. Припри, попри, попара, попри. Подопри мои стены. Подопри то, что я с тобой. Подопри мое сердце, чтобы до середины дошло оно. И мне некуда деться. Продаст ли твой друг тебя за 9 грамм? Чтобы было хуже нам, чтобы эта Россия говорила, что она мать и что она сила. Рекордсмен, он в Олимпийских играх выиграл. Он значит мэн, супергерой, как Бэтмен. Ха, сука, или кто там еще? Эти здешние наши спортсмены, которые пьют и курят, которые занимаются спортом и один хуй кайфуют. Под пятками, под этими, сука, ебаными десятками. Черебуду басами, лавандосами, бабасами. Всякую ерунду кушают. Бабами корм... Я их не слушаю! Словно капли на стекле, я буду молчать, но на сердце снег. Отпусти меня в это время, прошу, я хочу помить. На капли на стекле я буду молчать, но на сердце снег. Отпусти меня в это, прошу, я буду птицами, я не отпущу. Вот так вот чисто, когда уже нету, когда прикрывать нету смысла. Числа, которые всегда прут перед тобой, перед твоей головой. И тебе, как всегда, неприятно знать все это обратно. Что эти числа вдруг пойдут не в твою сторону. Какая судьба, фортуна, они знают сами. Теперь я предлагаю лишь уста своими текстами. Теперь мой первый текст лишь только перед вашими головами. И теперь я не сойду лишь с ума, когда увижу эти чувства снова едва. Да нормально, я подбирал этот стиль. Давай. Эти капли на стене, мне вообще похуй так, как мне. Тебе похуй, как тебе.